Часть третья. Ты, конечно, помнишь, что Эмиля заперли в сарае за то, что он поставил на кухне мышеловку как раз под столом, где папа любил по утрам пить кофе. Эмиль думал, что в эту мышеловку попадет крыса, а попала папина нога. И Эмиль отсидел положенное время за вырезанием очередного деревянного человечка. Но к обеду Эмиля выпустили на свободу. Не успел он войти на кухню, как к нему бросилась сияющая сестренка Ида. Эмиль! Ну что? А у нас на обед будут пальты! А у нас на обед будут пальты! Спорим, ты не знаешь, что такое пальты! По виду это что-то вроде больших клёцок, но они бурого цвета и начинены кусочками свиного сала. А по вкусу напоминают кровяную колбасу, только в 1000 раз вкуснее. Вот что такое пальты. Мама стояла у кухонного стола и мешала в глиняной миске тесто для этих самых пальтов. И вода кипела в кастрюле на печке, чтобы их варить. Значит, на обед и вправду будут эти бурые клёцки, похожие на кровяную колбасу, только в 1000 раз вкуснее. А спорим, что я съем 18 пальтов? Да, ты вряд ли справишься и с одной половинкой. Чего зря спорить? Папа тебе все равно не позволит. Кстати, где он? Лежит во дворе. Отдыхает. Эмиль поглядел в кухонное окно. Увидел, что в самом деле отец его лежит на травке как раз под окном. И удивился. Странно. Обычно он отдыхает после обеда, сидя в кресле. Сегодня, видно, папа очень устал. Еще бы. Человек, попавший в мышеловку, наверное, всегда так устает. Эмиль сразу же заметил, что у папы обута только одна нога. Но Эмиль знал, что его папа славится своей бережливостью. Может быть, он решил с сегодняшнего дня снашивать подметку только на одном башмаке, а на другом беречь? Но потом Эмиль разглядел на большом пальце босой папиной ноги ужасный кровоподтек. Эмилю стало стыдно, что своей дурацкой охотой на крысу он причинил папе боль. И ему захотелось тут же сказать папе что-нибудь очень приятное. Он помнил, что пальты – самое любимое папино блюдо. И потому, схватив со стола миску с тестом для пальтов, высунулся с нею в окно. «Гляди, пап, что у нас сегодня на обед? Пальты!» Папа не спеша сдвинул шляпу, которой прикрыл лицо, и мрачно взглянул на сына. Было ясно, что он все еще не забыл про мышеловку. И Эмилю еще больше захотелось во что бы то ни стало хоть чем-нибудь порадовать папу. Ты только погляди, сколько тут в миске теста! И он чуть ли не весь высунулся из окна, вытянув перед собой тяжелую миску. Да, ты верно сообразил. Эмиль не удержал миски. Она выскользнула у него из рук, перевернулась в воздухе, и все тесто, приготовленное для пальтов, шмякнулось прямо на голову папе, который, как ты уже знаешь, отдыхал на траве под окном. Только это и произнес папа, потому что вряд ли кто-нибудь на свете сможет произнести что-нибудь другое, когда у него и глаза, и рот, и нос густо залеплены жирным тестом для пальтов. Папа разом вскочил на ноги и... несмотря на кляп из теста во рту, взревел так страшно и громко, что, наверное, было слышно на самом дальнем конце Лёниберге. Как раз в этот миг из прачечной вышла Крюса Майя. Она промывала там свиные кишки для набивки колбас. Когда она увидела папу Эмиля с лицом, залитым темной кровавой массой, то завизжала не своим голосом и со всех ног бросилась в деревню разносить эту страшную весть. На визг Крюса Майи из коровника выбежала Лина, увидела папу Эмиля и завопила, как оглашенная. Ой, караул, караул! Этот разбойник пристукнул своего отца! Беда! У, беда! Когда же мама Эмиля увидела, что случилось, она первым делом схватила сына за руку и прямым ходом потащила его назад в сарай. Эмиль, все еще в одной рубашке, снова уселся на бревно и принялся вырезать очередную смешную фигурку. А его мама в это время старательно очищала голову и лицо папы от налипшего теста для пальтов. Послушай! Тьфу! Послушай, Альма, постарайся все ж наскрести с меня тесто хоть на 3-4 штучки. Очень хочется пальтов. Нет. Что с воза упало, то пропало. Придется печь картофельные оладьи. Вот так-так. Ни обед, ни ужин никому не нужен. Ни обед, ни ужин никому не нужен. Папа строго взглянул на нее, и она тут же умолкла. Мама Эмиля попросила Лину натереть картошку для оладьев. А, ты, верно, и не знаешь толком, что такое картофельные оладьи. Это очень вкусная еда. Что-то вроде лепешек, но только не из теста, а из свеженатертого сырого картофеля. И уж поверь мне, они гораздо вкуснее, чем ты думаешь. Папа отмылся, наконец, дочисто и пошел в ожидании картофельных оладьев на поле косить рожь. Не успел он уйти, как мама отодвинула засов на сарае и выпустила Эмиля. Выходи, озорник. Иду. Эй, Ида! Что, Эмиль? Давай играть в дуй-передуй. Надо же размяться после долгого сидения. Дуй-передуй, дуй-передуй, дуй-передуй. Ида от восторга запрыгала на одной ножке. «Дуй-передуй» была замечательная игра. Ее выдумал сам Эмиль. Заключалась она вот в чем. Надо было прыгать на одной ножке по особому маршруту. Со двора в прихожую. Из прихожей на кухню. Из кухни в спальню. Из спальни снова на кухню, из кухни в прихожую, из прихожей во двор, со двора снова в прихожую и так далее. Причем, всякий раз, когда Эмиль встречался с сестренкой Идой, они должны были одновременно ткнуть друг друга в живот указательным пальцем и громко крикнуть «Дуй-передуй!». Вот и вся игра. Но Эмилю и Иде она казалась очень увлекательной. Когда же Эмиль в 88-й раз прискакал на кухню, он столкнулся с Линой, которая шла к плите с полной миской натертого картофеля, чтобы начать печь оладьи. И так как Эмиль решил, что Лина обидится, если не принять ее в игру, а он не хотел никого обижать, он на скаку ткнул ее пальцем в живот. Дуй, передуй! Прекрати! Она стала извиваться, как гусеница. При этом миска, представь себе, какой ужас, выскользнула у нее из рук. Ой! Никто, собственно, так и не понял, как это случилось. Но папа, который, как назло, именно в этот момент распахнул дверь кухни, надеясь, наконец, пообедать, а оказался опять с миской на голове. Да, именно так и взревел папа, потому что сквозь стертую картошку ничего более членораздельного никто на свете произнести не может. К счастью для Эмиля, вовремя подоспевшая мама схватила его за руку и прямым ходом поволокла к сараю. И Эмиль, в третий раз усевшись на бревно, слышал доносящиеся до него вопли папы, заглушенные на этот раз тертой картошкой, но все же достаточно громкие, чтобы долететь до другого конца Лёниберги. И хоть Эмиль вырезал своего сотого смешного человечка, настроение у него было совсем не юбилейное. Наоборот, он метался по сараю, как рассвирепевший тигр. «Это просто издевательство! Запирать ребенка на засов по три раза в день! Какая уж тут справедливость! Разве я виноват, что папа всякий раз во что-нибудь да влипнет?» «Но я бы решительно не хотела, чтобы ты подумал, будто Эмиль не любит своего папу, или что папа Эмиля не любит своего сына. На самом деле, они очень любят друг друга. Но даже когда ты очень сильно кого-нибудь любишь, ты ведь можешь на него рассердиться? Можешь. Вот, например, когда случается такая история, как с мышеловкой, или с тестом для пальтов, или с тертой картошкой». Время шло, и понедельник, 28 июля, подходил к концу. Эмиль сидел в запертом сарае, злой, как собака. Нечего сказать, хороший юбилей. Ведь он вырезал сотого смешного человечка. Кроме того, нынче понедельник, а по понедельникам Альфреда никуда нельзя пригласить. Он занят своими делами. По понедельникам Альфред сидит на крылечке с Линой, ухаживает за ней, играет ей на гармошке и ни за что на свете не пойдет ни на какой пир, даже если это пир на весь мир. Эмиль отшвырнул в сторону перочинный ножик. Как он одинок! Даже на Альфреда нельзя рассчитывать. И чем больше Эмиль думал о своем незавидном положении, тем больше злился. Разве это жизнь? Просидеть от зари до зари весь долгий день в проклятом сарае, да еще в одной рубашке. У меня даже не было времени одеться. Сегодня только и делали, что хватали меня за руку и волокли под замок. Весь мир против меня. Все тут на хуторе Катхульт спят и видят, чтобы я никогда не вышел из сарая. Раз так, ну что ж, пусть будет так, как они хотят. Эмиль трахнул кулаком по верстаку с такой силой, что все на нем подскочило. Они добились своего. Отныне он не выйдет отсюда. Никогда. Всю свою жизнь он просидит здесь. До самой смерти. Наконец-то все будут мною довольны. Больше им не придется целый день таскать меня за руку то туда, то сюда. Ну уж и вам сюда. Вход закрыт. Вот так. Никто из вас не войдет теперь в сарай. Даже папа, если ему вздумается постругать доску. Да, ну и к лучшему. А то еще уронит глото и поранит себе палец на другой ноге. Как говорится, если уж кому не везет, то его и на коне собака укусит. Все на свете имеет свой конец, даже долгий июльский вечер. Когда совсем стемнело, пришла мама и отодвинула засов на двери сарая. Она дернула створку и поняла, что Эмиль заперся изнутри. «Выходи, Эмиль. Папа лег спать, бояться больше нечего». «Ха! Почему ты говоришь «ха», мой милый мальчик? Отвори дверь и выходи». «Я никогда отсюда не выйду. И не пытайся взломать дверь. Я буду стрелять». Тут мама увидела, что ее малыш стоит у маленького окошка с ружьем в руках. Сперва мама не поверила, что все это всерьез. Потом, когда поняла, как он ожесточился, заплакала и побежала будить папу. «Антон! Антон, беда!» Что такое? «Эмиль заперся в сарае и не хочет выходить. А? Что делать?» «Бежим. Бежим. Сестренка Ида тоже проснулась и сразу же захныкала. И все они, папа, мама и маленькая Ида, побежали к сараю. И даже Альфред, который, как мы знаем, сидел на крылечке с Линой и играл ей на гармошке, присоединился к ним, к немалому огорчению Лины. Тогда и сама Лина увязалась за ними. Началась операция по извлечению Эмиля из сарая. Поначалу папа был бодр и уверен. Ничего, ничего, проголодаешься, мигом выскочишь. Ха! А? Папа Эмиля не знал, что хранится в большой жестяной банке под верстаком. А там был целый продуктовый склад. Эмиль давно уже позаботился о том, чтобы не умереть с голоду в сарае. Ведь он попадал сюда в самое неожиданное время и утром, и вечером, и днем, и ночью. Как же он мог не подумать заранее о хлебе насущном? В жестяной банке лежала краюха хлеба, здоровенный ломоть сыра, несколько кусочков соленой свинины, кулек сушеных вишен и целая гора сухарей. Эмиль! Ну-ка, выходи. Эмиль! Эмиль! Эмиль! Открывай! Эмиль, пожалуйста! Открывай сейчас же! Я прошу тебя, Эмиль! Эмиль, выходи! Эмиль! В древние времена осажденные воины выдерживали многомесячный штурм крепости с куда меньшим запасом пищи. А мой сарай сейчас и есть самая настоящая осажденная крепость. Живым я не сдамся врагу. Суровый и непреклонный, словно полководец, стоял Эмиль у окошка сарая, как у бойницы, и старательно целился. Выстрелю в первого, кто подойдет. Ой, Эмиль, мой милый сыночек, не говори так. Выходи, выходи, пожалуйста, выходи поскорее. Но Эмиль оставался непреклонен. Тогда выступил Альфред. Ну давай, старик, выходи. Лучше пойдем с тобой купаться на озеро. Ты давай играй на гармошке своей Лине, а я здесь посижу. Ладно. Все ясно. Этого упрямца ничем не проймешь. Ни угрозами, ни посулами. Пусть сидит, если ему так нравится. А мы пойдем спать пойдем. Завтра рабочий день. Так и сделали. И папа Эмиля, и его мама, и сестренка Ида отправились спать. А Альфред и Лина снова уселись на крылечке. Не могу тебе передать, как это был печальный вечер. Мама Эмиля и маленькая Ида так горько плакали, что подушки у них стали совсем мокрые. Папа Эмиля так тяжело вздыхал, что просто сердце разрывалось. Он все время глядел на пустую кровать сына и очень тосковал, не видя ни его лохматой головы на подушке, ни ружарика, ни кипарика рядом. Только Лина не тосковала по Эмилю. Ей решительно не хотелось идти спать. А наоборот, хотелось сидеть всю ночь на крылечке с Альфредом. Она была очень рада, что Эмиль заперся в сарае. Кто знает, сколько этот озорник там высидит. Может, ему скоро надоест. Она подошла на цыпочках к сараю и для спокойствия задвинула засов на двери. Скакал гусар по полю боя. Альфред в это время играл на гармошке и пел. Он был так увлечен, что даже не заметил, как Лина снова заперла Эмиля. Опалены были огнем. Булат звенит. Эмиль, сидя в сарае на верстаке, слушал его пение и горько вздыхал. Алина, вернувшись, обняла Альфреда за шею и, как всегда, принялась уговаривать его на ней жениться. А он, как всегда, отвечал ей. Альфред. Ну, конечно, раз ты так настаиваешь, я могу на тебе жениться, но к чему такая спешка? Ну, на будущий год мы непременно поженимся. Альфред вздохнул куда горше, чем Эмиль в своем сарае, и снова запел. Бокалы, брызги, разбейтесь, струись шампанское рекой. Кавалеристы, дружно смейтесь и песню пойте под луной. Зря я отказался пойти с Альфредом купаться на озеро. Вот было бы здорово. Может, еще не поздно. Эмиль подошел к двери и поднял щеколду. Дверь не отворилась. Он же не знал, что эта зловредная Лина опять заперла ее на засов. Он навалился на створку плечом. Дверь не поддавалась. И тут Эмиль понял, что произошло, и догадался, чьих это рук дело. Лина! Ну, подождите, я до нее доберусь. Она у меня еще попляшет. Эмиль огляделся. В сарае было уже совсем темно, хоть глаз выколи. Когда-то, давным-давно, Эмиля за какую-то шалость заперли в сарай, а он тут же выбрался из него через окно. После этого случая папа забил окно двумя крепкими перекладинами. Он боялся, как бы Эмиль не сверзился прямо в крапиву, густо разросшуюся под стеной сарая. Всякому понятно, папа просто заботился о своем сыночке и не хотел, чтобы тот обжегся крапивой. Через окно мне не выбраться. Дверь на запоре. Звать на помощь я не стану ни за что на свете. Как же быть? Он задумчиво глядел на печку. В сарае была сложена самая настоящая кирпичная печка, чтобы летом было на чем разогреть банку с клеем, а зимой не замерзнуть. Придется лезть через трубу. И Эмиль, недолго думая, вполз в печку. Там было полно золы, оставшейся еще с зимы. Он, конечно, тут же весь вымазался, но храбро полез вверх по трубе. В квадрате неба над ним висела рыжая круглая луна. Привет, луна! Гляди, гляди, что сейчас будет! Он лез и лез вверх, упираясь руками и ногами в закопченные кирпичные стенки. Если тебе когда-нибудь приходилось лазить по узкой печной трубе, ты и сам прекрасно знаешь, как это трудно. Да притом еще с ног до головы вымажешься в саже. Но Эмиля это не смущало. А коварная Лина тем временем все сидела на крылечке, обвив обеими руками шею Альфреда, и, конечно, ни о чем не подозревала. Но, как ты помнишь, Эмиль обещал, что она у него еще попляшет. И представь себе, она и вправду заплясала, да еще как. Лина томно приоткрыла глаза, чтобы взглянуть на луну, и тут же вскочила. На трубе домовой! Домовой! А домовые, если ты не знаешь, это такие сказочные существа, которых в старое время все в Смоланде очень боялись. Лина наверняка слышала рассказы Крюса Майи про домовых и про их ужасные проделки, и про то, какие несчастья обрушатся на голову того, кто хоть раз их увидит. Потому она так и завопила, увидев, что на трубе сидит самый настоящий домовой, черный, как уголь, и страшный, как черт. Альфред тоже поднял голову и расхохотался. Ну, с этим домовым я хорошо знаком. Спускайся, Эмиль! Эмиль стоял во весь рост на коньке крыши в черной от сажи рубашке. Он стоял, не шевелясь, словно памятник знаменитому генералу. Потом он поднял к небу свой черный кулачишко и прокричал так громко, что услышала вся Лёниберга. Этой ночью сарай будет снесен. Я никогда больше не буду в нем сидеть. Альфред подошел к сараю и широко расставил руки. Ну, прыгай, Эмиль, я ловлю! И Эмиль прыгнул. Прыгнул прямо в объятия Альфреда. Оп! А потом они вместе пошли купаться на озеро. Эмилю и впрямь необходимо было вымыться. Сроду не видала такого озорника. Ух! И Лина отправилась спать на кухню. А на озере среди чудесных водяных лилий плавали в прохладной воде Альфред и Эмиль. И огромная красная луна светила им словно фонарь. Ты и я, и никто нам не нужен. Верно, Альфред? Верно, Эмиль. Озеро прорезала наискосок лунная дорожка, широкая и яркая, а берега его тонули во тьме. Стояла глубокая ночь, и понедельник, 28 июля, давно уже кончился. Но за этим днем последовали другие дни. А раз новые дни, то и новые шалости и приключения. Маме Эмиля пришлось спешно заводить новую тетрадку, потому что старую синюю она уже исписала вдоль и поперек. И так густо, что у нее даже заболела рука. Ой, скоро в Вимербю откроется ярмарка. Я поеду туда и куплю новую тетрадку. А то это кончилось. Так она и сделала. Появилась новая чистая синяя тетрадь, в которую можно было снова записывать проделки Эмиля. И все же мама не то, что папа. Она продолжала верить в своего сына и, как я уже говорила, оказалась права. Эмиль вырос и стал отличным парнем, а потом и председателем сельской управы, самым уважаемым человеком во всей Лёниберге. Но это было потом. А пока Эмиль был еще маленьким, с ним происходили невероятные приключения. И тебе, наверное, хочется узнать, что произошло в Вимербю во время ярмарки в среду, 31 октября, когда Эмиль раздобыл настоящую лошадь и смертельно напугал не только фру Петрель, но и весь Вимербю. Хочется? Тогда слушай. Каждый год в последний день октября в Вимербю бывала ярмарка. И в этот день с утра до ночи в городе царило необычайное оживление. Все крестьяне из Лёниберги и других деревень округа съезжались сюда. Кто продать быка, кто купить тёлку, кто поменять лошадь, а кто просто потолкаться в толпе, людей посмотреть и себя показать. Девицы искали себе женихов, молодые люди — невест. Некоторые приезжали в Вимербю лишь для того, чтобы поесть конфет, поплясать, подраться, повеселиться. Одним словом, кто зачем. Скажи, Лина, ты смогла бы перечислить все праздники в году? Конечно. Рождество, Пасха и ярмарка. Вимербю. Вот. Теперь ты понимаешь, почему 31 октября в Вимербю съезжалось так много народу? Часов в 5 утра Когда на дворе была еще темень, хоть глаз выколи, Альфред выкатил из сарая большую коляску, запряг лошадей, и все жители Катхульта отправились в путь. И папа, и мама, и Альфред, и Лина, и сестренка Ида, и сам Эмиль. Дома оставалась только старая Крюса Майя приглядеть за скотиной. Альфреду стало жаль старушку. Бедная Крюса Майя, тебе, небось, тоже хочется на ярмарку? Вот еще! Я пока с ума не сошла! Говорят, сегодня на землю упадет большая комета. А я хочу умереть у себя дома, в Лёниберге, а не бог знает где. Ты, наверное, и понятия не имеешь, что это за штука, комета. Это, кажется, обломок бывшей звезды, который куда-то летит в космосе. Все жители Смоланда до ужаса боялись, что какая-нибудь заблудшая комета ни с того ни с сего врежется в нашу землю, разобьет ее вдребезги, и на этом кончится жизнь. Об этом было много всяких разговоров. Даже в местной газете писали, что по полученным сведениям комету ждут 31 октября. Надо же, чтобы эта комета прилетела как раз в день ярмарки в Вимерби. Будем надеяться, что она заявится только к вечеру, и мы успеем повеселиться и купить, что надо. Лина счастливо улыбалась и все подталкивала локтем Альфреда, который сидел рядом с ней на заднем сиденье коляски. Видно, Лина много чего ждала от этого дня. На переднем сиденье расположились мама Эмиля с сестренкой Идой на коленях и папа Эмиля с Эмилем на коленях. А теперь догадайся, кто держал вожжи? Ну, конечно, Эмиль. Я забыла сказать, что правил Эмиль как настоящий возница. Альфред, отличный конюх, научил его всем премудростям обхождения с лошадьми. И Эмиль оказался таким способным учеником, что быстро превзошел своего учителя. И вот теперь Эмиль, сидя на коленях у папы, лихо правил парой запряженных в коляску коней. А править парой – дело непростое. Да, этот мальчик умел держать вожжи в руках. Все обитатели Катхульта были в прекрасном настроении. И обе лошади. Правда, Юлан была не очень-то рада поездке в Вимербю. Она была старая и дряхлая, и охотнее всего стояла бы сейчас в конюшне на хуторе. Эмиль давно уже приставал к папе, чтобы тот купил нового коня. И вот сегодня эта покупка могла состояться, ведь они ехали на ярмарку. Пап, а ты можешь сегодня на ярмарке купить нового коня? Подстать Маркусу? Нет, и не надейся. Ну почему? Почему? Ты небось думаешь, что у нас денег куры не клюют?